Из Греции он вернулся в Неаполь, где выступил когда-то в первый раз и въехал в город на белых конях через пролом в стене по обычаю победителей на играх. Таким же образом вступил он и в Анций, и в Альбан, и в Рим. В Рим он въезжал на той колеснице, на которой справлял триумф Август, в пурпурной одежде, в расшитом золотыми звездами плаще с олимпийским венком на голове и пифийским в правой руке. Впереди несли остальные венки с надписями, где, над кем и в каких трагедиях или песнопениях он одержал победу. Позади, как в овации, шли его хлопальщики, крича, что они служат Августу и воинами идут в его триумфе. Он прошел через большой цирк, где снес для этого арку, через Велабр, Форум, Палатин и храм Аполлона. На всем его пути люди приносили жертвы, кропили дорогу шафраном, подносили ему ленты певчих птиц и сладкие яства. Священные венки он повесил в своих опочивальнях возле ложа и там же поставил свои статуи в облачении кефареда. С таким изображением он даже отчеканил монету. Но и после этого он немало не оставил своего усердия и старания. Ради сохранения голоса он даже к солдатам всегда обращался лишь заочно или через глашатые. Занимался ли он делами или отдыхал, при нем всегда находился учитель произношения, напоминавший ему, что надо беречь горло и дышать через платок. И многих он объявлял своими друзьями или врагами, смотря по тому, охотно или скупо они ему рукоплескали. Наглость, похоть, распущенность, скупость, жестокость его поначалу проявлялись постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения. Но уже тогда всем было ясно, что пороки эти от природы, а не от возраста. Едва смеркалось, как он надевал накладные волосы или войлочную шапку и шел слоняться по кабакам или бродить по переулкам. Забавы его были не безобидны. Людей, возвращавшихся с ужина, он то и дело колотил, а при сопротивлении наносил им раны и сбрасывал их в сточные канавы. В кабаке он вламывался и грабил, а во дворце устроил лагерный рынок, где захваченная добыча по частям продавалась с торгов, а выручка пропивалась. Не раз в таких потасовках ему могли выбить глаз, а то и вовсе прикончить. Один сенатор избил его чуть не до смерти за то, что он пристал к его жене. С этих пор он выходил в поздний час не иначе, как в сопровождении войсковых трибунов, неприметно державшихся в стороне. Иногда и средь бела дня он в качалке тайно являлся в театр и с высоты просцения поощрял и наблюдал распри из-за пантомимов, а когда дело доходило до драк и в ход пускались камни и обломки скамеек, он сам швырял в толпу, чем попало, и даже проломил голову одному претору. Когда же постепенно дурные наклонности в нем окрепли, он перестал шутить и прятаться, и бросился уже не таясь в еще худшие пороки.